слов в день памяти святителей Московские Петра, Алексея, Иоанна, Филиппа и Ермогена. Святители Московские, Петр, Алексей, Иоанн, Филипп и Ермоген, Русская Церковь чтит и воспевает святителей Московских, митрополита Петра, Алексея, Иоанна, Филиппа и патриарха Ермогена, как заступников, предстателей и хранителей Церкви и Отечества. После монгольского нашествия восставала обновленная Русь, когда архипастырем и духовным вождям ее Господь избрал смиренную богомудрого Петра и открыл его духовному взору грядущий жребий Москвы, первопрестольного града, сердца православной России. Уроженец далекой Волыни, носитель традиционного титула митрополита Киевского и всея Руси, святитель Петр завещал похоронить его в заложенном его честными руками Успенском соборе Московского Кремля. Иерарха святых мощей его сделалась краеугольным камнем, благословением великого дела, собирания русской земли. Подвиг его продолжил святитель Алексей. Правила монашествующих и церкви утверждения, духовный отец и воспитатель великого князя Дмитрия Донского. Родом из черноговских бояр, постриженник Московского Богоявленского монастыря, святой митрополит всю свою жизнь отдал служению единства, раздираемой междоусобными бранями Руси. Постниками сподвижник, друг и собеседник богоносного Авы Сергия, богопросвещенный создатель нового славянского перевода Нового Завета, он соединил в себе совершенство духовное и мудрость с мудростью государственной. Многие годы при юном князе Дмитрии он стоял у кормила гражданского правления, мужественно предстательствовал за русскую землю перед ордынскими ханами и исцеленный им ханшей Тайдулой. Он не дожил до великой победы на поле Куликовом, но победа эта стала возможной лишь благодаря его неустанным трудам и первосвятительскому молитвенному предстоянию пред Господом сил. Прославлением чудотворных мощей святитель Алексей начал свое первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иоанн. Святой митрополит Иона, достойный преемник, осененный светом божественным, первопрестольников российских, уроженец костромских пределов, с 12 лет вручивший свою жизнь монастырским старцам. Он подвязался, восходя по лестнице добродетелей в московском Симоновом монастыре, где послушание его было божественных книг Писания. Посвященный в архиерейское достоинство святым митрополитом Фотием, он по смерти последнего должен был стать его преемником, но Господь послал в эти годы Русской Православной Церкви великие испытания. Митрополитом поставлен был в Царьграде латинствующий Исидор. Святитель Иоанна, поборник истинного почитания Святой Троицы, претерпел много трудов и скорбей в вовлечении лжепастыря во имя веры и благочестия. Милость Божия была ему наградой. Он сподобился чести стать в 1448 году первым предстоятелем автокефальной Русской Церкви. В служении правды и милости был недолгий первосвятительский подвиг святого митрополита Филиппа. В прошлом московский боярин, он сменил придворные одежды на рубище странника, покинул богатый свой дом, воздреновав о пустынном жительстве. Много лет подвязался в Соловецкой обители, удостоился быть в ней игуменом. Иноческий остров среди студенного монастыря преобразил и возделанный цветущий сад. Возведенный по воле Иоанна Грозного на русскую митрополию, святитель Филипп Христово смирение ревнитель взывал к милосердию, мужественно обличал царя в пролитии неповинной крови, напоминал, что начало мудрости есть любые. Ярость властителя разбивалась о необоримую кротость святителя, пребывавшего в верном заповеди любви до своей мученической смерти. Святитель Ермоген, родом из донских казаков, в годы правления Иоанна Грозного был приходским священником в одном из храмов новопросвещенной Казани. В 1579 году по воле Божией он участвовал в прославлении чудотворной казанской иконы Божьей Матери. Позже в сане митрополита Казанского составил сказание о ее обретении и службу. В смутное время среди начиния нечестия и вражеского обстояния, когда с помощью самозванцев и польского нашествия и иезуиты надеялись подчинить себе русскую церковь, Господь привел святого Ермогена на патриарший престол. Духоносный старец-патриарх стал поистине ангелом-хранителем, истерзанный врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за освобождение столицы и всей русской земли от нахождения иноплеменных. Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь патриарха. время не затмило подвига кротких и мужественных, смиренных и величественных святых иноков, пастырей и государственных мужей, святителей московских Петра, Алексея, Иоанна, Филиппа и Ермогена, свидетельствовавших своей жизнью могучую созидательную силу православия. Празднование в один день в честь московских святителей Петра, Алексея и Иоанна установлено патриархом Иоанном 5 октября 1596 года. Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского, память которого совершается 31 марта и 23 сентября, а святитель Ермоген в 1913 году. Праздную память всероссийских святителей в один день Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Память святителей также совершается святителей Петра 21 декабря, святителя Алексея 12 февраля, святителя Иоанна 31 марта, святителя Филиппа 9 января и святителя Ермогена 17 февраля. Святители московские Петр, Алексей, Иоанна, Филипп, Ермоген и Тихоне, молите Бога о нас.